Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Всегда приветствую вам, мирта ненин нин. Я очень рад вас видеть. И вновь иметь общение друг с другом. И няслом вам мать нянана. Текст Священного Писания я буду читать, записанный в послании к евреям. Евреи падра сера толбом гуадам. 11 глава и часть начала 12 главы. И будем читать с 32 стиха 11 главы. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот до этого места Священного Писания. Друзья, перед нами облако свидетелей, героев веры. И манерняна пунребай мойнебай киррага. Такое прекрасное повествование, свидетельство об этих людях. И сямок нинети мандел ханяду пьеро перть. И мы, когда читаем эти места, восхищаемся их верою, мужеством. И мансянь толбю и пыду этид мимаду, тю усидна перта долга. Но путь их пройден. Малингуту хайвай. Друзья, перед нами еще путь предстоит пройти. Идти впереди всегда трудно. Идти по пройденному пути легче. В послании Петра мы читаем такие слова. Петр Патер Кондратьев Ади Толвина. Такой совет, чтобы мы шли по следам Его. И мимось пыдамутамима. Братья и сестры, от чего зависит наша жизнь? Мы сегодня слышали о плоде, об успехе. Друзья, есть один очень важный принцип, стих, который мы только что с вами прочитали. И на поилте тарнтаня тарте пазда, ханям нинга антолсао. Написано так: будем проходить предлежащее поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И Иисуса на сырка я и тикисер миндао. Друзья, об этом мне сегодня хотелось говорить. И тикнян грама света. Взирать на Иисуса. Сырмась Иисусняю. Вообще, то, на что мы смотрим и куда мы смотрим, играет Амган сырнава, хибян сырнава. Играет очень большое значение в нашей жизни. Юльте нарка, нарка серм берна илганна. Если мы смотрим на этот мир и хотим подражать этому миру, наша жизнь никогда не сможет быть успешной. Мы никогда не сможем принести Господу, не сможем прославить Его. Написано так: светильник тела есть око. Если око наше будет чисто, то и все тело будет светло. Друзья, вы замечаете, насколько важно, куда мы смотрим? Если мы смотрим на греховное, порочное, злое, мы сами становимся такими. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, будем проходить предлежащее поприще. Друзья, что значит взирать на Иисуса? Как это практически в жизни? Друзья, я понимаю, взирать на Иисуса – это значит подражать Ему. Написано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Человек так устроен, что он хочет кому-то или чему-то подражать в своей жизни. Вот Слово Божие дает совет: подражайте Богу, как чада возлюбленные. Друзья, что значит еще взирать на Иисуса? Это значит видеть Его делающим в моей жизни, творящим. Это значит видеть Его руку могущественную. Друзья, я вкратце хочу сказать несколько условий, которые необходимо, чтобы взирать на Иисуса. Друзья, первое. Священное Писание дает такой совет. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя. И там к сыртам ням на макая харна пыдан хэвня могуна. Друзья, что такое бремя? Амбэнгу сангум. Бремя – это какая-то тяжесть, ноша. Тика бремя рикар амгэвнепто сангум нэгу амгэв ядлана. Я хочу сказать на основании Священного Писания. И ну бар сердиком хэта хрвалось. Каждый из нас понесет бремя. Никто не избежит его. И помимо этого бремени Христос предлагает, чтобы мы носили бремена друг друга. Друзья, и в этом есть взаимосвязь. Если мы сможем бремя, тяжесть, которая есть у нас, свергнуть, то мы сможем понести бремя другого человека. Если у меня тяжесть, скорби, переживания, и я в них пребываю, мандик ханам мэбан. Я никогда не смогу утешить другого. Сягарта мани не сэйнямиха таямгу. В послании филиппийцам апостол Павел говорит такие слова. Филиппийцер трем Павел гэтвида. Чтоб мы приносили все свои желания Богу. Мал гарусун нундмим пантара. И мир Божий, который превыше всякого ума. И нуха нюханянг ему кат тюнун это. Соблюдет сердца наши и помышления во Христе Иисусе. И таслан куда сейна Иисус Христос нэдна. Мы каждый сталкиваемся с переживаниями и скорбями. Хусэнэ мань маяк ерберть барнау. У нас недавно произошел такой случай. Нинга антартия сер хаткэйси. У нас ушел в вечность брат в возрасте 31 года. Несчастный случай. Осталась одна жена с пятью детьми. Друзья, мы когда получили это известие, нам нужно было говорить об этом. И маньян тарастик ням лагарюханла. И вот в сердце множество мыслей, как сказать, что сказать, с чего начать. И мог вы лагарю едурганяна сеяна, якар амгамхэтву, амгхэт пясь. Когда мы приехали туда, сягадикантайуна, вышла его жена, Оксана ее зовут. И бухтя дарпы, и Оксана мне... Она говорит, а мне вот вчера Леня звонил, брат этот, говорит, что завтра должен приехать. Мы его ждем. Друзья, и вот что сказать? Бывают обстоятельства, когда умом все понимаешь, а сердце не соглашается. Друзья, мы сможем утешить только тогда, когда мы сами испытали утешение от Бога. И утешить тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Так говорит Писание. Друзья, бывает греховное бремя. Мы однажды стояли на библиотеке. К нам подошел один молодой человек. Он говорит, что мне делать? Помогите. Я нигде не могу найти покоя. Он немножко рассказал о себе. Он служил в армии, когда был конфликт Абхазии и Грузии. Говорит, мне пришлось неоднократно расстреливать мирных жителей. Я, говорит, расстреливал стариков, женщин, детей без разбора. Сотни людей, которые были расстреляны мною. И Юрий Нинтя, ядпайнэвэй маньямни. Прошло время, но я нигде не могу найти покоя, говорит он. Тика ёльтихай мэгад, ганяртаган маньхэнюм нимхомбю. На маленький промежуток времени я нахожу забвение, когда употребляю алкоголь. На маленький промежуток времени. И тяньбой ёльтиган сяркам нарпабэргам. Что мне делать? Якар ангамбэрть. Есть ли мне прощение? Танинга уманян не простила. Друзья, мы сталкиваемся с этим. Мань тартяя и оттамбабарена. И вот Священное Писание говорит, свергнем с себя всякое бремя. И запинающий нас грех. Это одно из главных условий, чтобы мы могли взирать на Иисуса. нумда Иисусан сырма. Друзья, что говорит Священное Писание по поводу греха? Амгам хэт вихэбханяма нумбадар. Есть единственное средство, которое может нас очистить от греха, от осуждения совести. И янга поэтаня амгасидна систебер ахэбхад. Написано так: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Друзья, за давностью времени грех не теряет силы. Если много прошло лет, этого недостаточно. Некоторые думают, что достаточно, время прошло много. И грех мой не вспомнится. Но это не так. Некоторые думают, жертвенным трудом, ревностью в церкви буду искуплять свой грех. И ханяны мась перна нумда пыдамитар лампахнани хэбхэнь тэмда бангун. Друзья, это не так. Трему нина. Если исповедуем грехи наши, сяга хэбхэна вадипатна. Это единственное условие. И тика янна пой тартисер. Когда Бог прощает нам грех. Сяга хэбхэна ха орамбида. Друзья, следующее, что говорит Священное Писание. И там няби амгану барк это вида. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Терпоганна нерни нгма неотгува. Друзья, следующее условие терпения. А там нерня куера терповар. От чего берется терпение, братья и сестры? Ханят дикатурна терпова. Что говорит нам Писание на этот счет? Амгам нумбарк этви тиканямна. Написано: от скорби происходит терпение. Майгат терпома диверна. Тогда скажите мне, почему так много людей ожесточившихся? Тикхана амге тамку вептимбей не натятаня. Злых. Вепти. И они говорят, что трудности, испытания сделали нас такими. И ханя масьберна моя сидн тарем теора тикан. Здесь есть один секрет. На поедик ханна это клад сертаня. Друзья, если мы соглашаемся с тем, что нам допускает Бог, и сяга нум тангетнана нум гамгетла, то это производит нас терпение. Иди ханди терпом дамбугу. Вы знаете, я недавно с одним братом беседовал, рассуждали мы вместе. Я обратил внимание, что он очень терпеливый человек. Ему удалили часть тонкой кишки, часть толстой кишки и часть мочевого пузыря. Это сложнейшая операция. И он до сих пор испытывает боли. Я ему говорю, я никогда бы не знал, что ты испытываешь боль, ты всегда улыбаешься. Друзья, тогда, когда мы соглашаемся с тем, что допускает нам Бог, иными словами, смиряемся с этим, это производит в нас терпение. Друзья, следующее, на что говорит Священное Писание, что нам необходимо, чтобы взирать на Иисуса. И там амгам хэтви нумбар Иисусан сыр маняю. Третий и последний момент, о чем мне хотелось сказать. И негарам дей пудна амгам хэта гарусам. Написано: помыслите о претерпевшем. Ебидолыда хибе терпаседа. Такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Друзья, о чем мы помышляем с вами, какие наши мысли, зависит Сможем ли мы взирать на Иисуса, подражать Ему? В Слове Божьем мы читаем такие слова. Какие мысли у Него, таков Он и Сам. Написано, помышления духовные, суть, жизнь и мир. А помышления плотские, смерть. Друзья, о чем мы с вами помышляем? Вы знаете, мы однажды посетили старицу одну. Так получилось, что у нее память, она перестала помнить. Она даже забыла свою дочку, которая рядом с ней живет. Она все на свете забыла. И когда мы к ней приехали, мы у нее спрашиваем, Любовь Андреевна, а кто для вас Иисус Христос? Она говорит, это мой Спаситель. А мы для вас кто? А вы мои братья. И вообще, говорит, я с 2002 года член церкви. Друзья, все на свете можно забыть. Но главные истины мы должны помнить. Друзья, для кратости, я напомню еще три важных условия, чтобы мы могли взирать на Иисуса и проходить славно предлежащее нам поприще, путь. Первое – свергнуть с себя всякое бремя. Второе – с терпением проходить предлежащее поприще. Третье – помышлять о претерпевшем. Мысли наши должны быть к горнему, к небесному. Они не должны блуждать у нас. Апостол Павел говорит, припаяшьте чресла ума вашего. Наши мысли должны быть о горнем. Пусть нас в этом Бог благословит и поможет нам в этом. Аминь. Аминь.